родниковой бели, до старой могилы плиты, до смерти последней постели меня охраняешь ты. Все бури проносятся мимо, невзгоды бушуют вокруг, и чувствую я, как незримо меня охраняет мой друг. За что? За какие заслуги? Что сделал я? Что совершил? Я не был за правду поруган, но очень часто грешил. А щедрость твоя безмерна, верности тысячами страниц. Но если меня когда-то захочешь ты испытать, ты стойкий мне быть, что в мире твоей Божьей устоять. За что? Если нагрянут тучи и радость цветов сомкнут,